Только язык, мать вашу, так обжег, а в горле даже не попало. Плесните еще. Тебе хватит, насмешливо отрезал бобер. Не рыпайся, к тебе еще гости сегодня придут. Не хватало еще, чтобы меня обвинили, что я раненого больного спаиваю. Зажуйте. Хелли достала из кармана неизвестно откуда взявшуюся плитку гематогена. Гулять так гулять. Вернувшись в офис, Жопа позвонил Афанасию и радостно сообщил. Пациент пришел в себя. Как он? Разговаривает. Конечно, пока еще не в себе, после наркоза. Его можно сегодня увидеть? Для вас, Афанасий Сергеевич, нет ничего невозможного, попытался подлизаться Жопа. Ждем, ждем вас. Еду. Афанасий бросил трубку. В клинике он был через полтора часа. Шофер так гнал машину, что Афанасий ехал большую часть дороги с закрытыми глазами. Странно, немногого он боялся на этом свете, а быструю езду выносил с трудом. Так и говаривал, видать, в прошлой жизни разбился на машине. В клинике ему устроили было роскошную встречу. Жопа лично выбежал к воротам обнимать гостя. Две самые красивые горничные, Вика и Ксения, великолепно сложенная шатенка в розовом кружевном передничке, стояли у входа в дом и натянуто улыбались большому гостю. Тут же у входа выстроились и все свободные охранники. Афанасий вылез из машины и недовольно сверкнул глазами. «Это что за цирк? Зачем показуху устроил? Всех убрать!» Жопа обернулся и испуганно замахала руками. Охранники исчезли, как сквозь землю провалились. Остались только девушки. Растерялись от такого поворота событий и все еще продолжали улыбаться. Подойдя к ним, Афанасий сощурился, оглядел красавец и процедил сквозь зубы Жопе. «В какое поганство ты их одел, болван! Бедные девушки! Да я же хотел как красивее, как лучше!» — залепетал тот. «Они и сами согласились. Зачем скрывать красоту?» «Как будто ты у нас в силах оценить эту красоту, Вика!» Афанасий узнал рыженькую. «Как тебя звать?» «Да», и Вика сделала реверанс, как учили, и при этом густо покраснела, как школьница перед строгим директором. «Ты хорошенькая», — заметил он. «Ну и как? Довольна работой?» «Да, спасибо, всем довольна». «А своим фарточком? Или уж я не знаю, что это за дрянь?» «Я не жалуюсь», — еще больше покраснела та. «Нет, не жалуюсь». «Ну иди, не стой на сквозняке», — неожиданно ласково сказал Афанасий. «И подружка твоя пусть в дом идет». Девушки мгновенно скрылись. Жопа жалко улыбнулся боссу. «А ведь Вика, она вроде любовница бобра, наказать бы ее». «Никакой самодеятельности», — отрезал тот. «Распустил своих людей, сам виноват. У тебя тут черти что творится. Анаша, голые девки, тошно смотреть. Ну, показывай». Они вошли в палату без стука, без предупреждения. Там они застали следующую трогательную картину. Хелли, как заправская медсестра, прибиралась на столике с медикаментами. Бобер скучал в углу палаты, читал газетку. Димон вроде дремал. Было такое впечатление, будто бы всем троим друг на друга наплевать и растереть. Приход гостей всех взбудоражил. Хелли внезапно выпустила из рук какую-то банку с бинтами, и она разбилась. Бобер сложил газету и встал. Даже Димон попытался приподняться. Афанасий махнул рукой персоналу и быстро подошел к кровати. Сел на угодливо пододвинутый Жопой стул. «Ну, дорогой, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. — Небось, скучно тебе тут? — Нет, не жалуюсь, — слабым голосом ответил Димон. — Голова только болит. — А ну-ка быстро все в коридор, — обернулся Афанасий. Бобер и Хелли, ни слова не сказав, вышли. Жопа продолжал улыбаться. — К тебе это тоже относится, — рявкнул Афанасий. — Я сказал, все вон отсюда. Жопа мигом вылетел бесшумно, как надувной шарик. Оставшись с пациентом наедине, Афанасий негромко спросил. «Ты в курсе, Паша, что с тобой проделали кое-какую работу?» «Я? Вы насчет операции?» «Вот-вот. Знаю». «От кого узнал?» «От бобра, от врача». «А что он тебе сказал?» «Сказал, Они мне сделали пластическую операцию. У меня теперь другое лицо». «А зачем они тебе другое лицо сделали? Не говорил?» «Он не знает. Я его спрашивал, но он сказал, что сделал, как ему приказали, а все остальное не его собачье дело». «Серьезный он мужик, бобер?» — ласково и доверительно спросил Афанасий. «Да вроде бы», — уклончиво ответил тот. «Неразговорчивый. А сестричка тебе нравится? Нет? Другую можно прислать». «Мне все равно», — слабо усмехнулся Димон. «Мне сейчас до баб дела нет. А до жены?» «До жены?» — на миг растерялся Димон. Не успел взять себя в руки и ответил как бы нехотя. «Мне сейчас до жены, как до луны. Да что о ней думать? Блядь, она и есть блядь». «Что ж ты так о жене?» — неодобрительно нахмурился Афанасий. «Она ж мне изменила. Из-за нее, поганки, я себе вены порезал». «Ну-ка покажи. Сильно?» Афанасий неожиданно откинул одеяло, которым Димон был накрыт до подбородка. Тот выдержал это почти с улыбкой. Бобер хорошо подстраховался. Левую его руку надежно укрывал гипс до кончиков пальцев, а на запястье правой красовался бинт. «Неужто еще не зажило?» — удивился Афанасий. «Пора бы снять бинт. Хочешь, сниму? Я в этом кое-чего понимаю». «Какое там пора?» — вздохнул Димон. «Шрам, небось, на всю жизнь останется. Я по совести резал. Глубоко. Разве стоило так уродоваться из-за бабы? Пусть даже из-за жены. Это последнее дело. Еще раз решился бы на такое. Теперь думаю, что нет. Чего же я добился? Она, поганка, там гуляет. Даже деток не стесняется. А я тут парюсь. Зачем-то еще морду мне переделали. Теперь она меня на порог не пустит. И права будет. Нафига в доме чужой мужик? Даже дети меня уже не признают. Наверное». Вполне натурально начал жаловаться Димон. «Скажут, пошел вон незнакомый дядька. Горько вы мне кашу посолили. Ничего не скажешь. Ей-богу, зачем меня так обидели?» «Ничего, милый друг, ничего». Афанасий привел одеяло в прежнее положение и лукаво усмехнулся. «Придет время, и дети тебя узнавать начнут, и жена на шею кинется, и про свои гулянки забудет. Все будет, я тебе обещаю». «Я вот что-то забыл. Ты кем раньше работал?» «Я? Водителем». «А, да, верно. И что, неплохо получал? Или жена недовольна была?» «Хватало», — сдержанно ответил Димон. Он не знал, сколько получал Павел. «Ясно, ясно. А все же, хотел бы иметь побольше? Все же ты человек семейный». «Да как вам сказать? Лишние деньги никому не помеха». «Это верно. Теперь я могу тебя обрадовать. Больше теперь будешь получать. Намного больше. Понимаешь? Несравнимо с прежним. А сколько ты раньше в месяц имел?» «Вот оно. Приехали». Димон похолодел с ног до головы. Даже гипс ему показался сделанным изо льда. Обливаясь от волнения потом, он едва смог пошевелить языком. «Не помню чего-то. Не помню точно. Голова у меня, доктор, кружится. Забываю многое. Вот как вас зовут, доктор? Не помню. Вы мне назвались, а я забыл». «Я не доктор», — Афанасий покачал головой. «И я тебе не представлялся. Афанасий Сергеевич меня зовут. А что, сильно ты головой приложился, а? Где это ты так?» «Да в машине», — пояснил Димон уже смелее. «Кажется, номер с потерей памяти прошел неплохо. Он понемногу набирался наглости». «В автокатастрофу попал, когда сорвался из психушки. Ясное дело, был сам не свой». «Ай-яй-яй, стало быть, твой босс теперь тебя уволил? Работу ты потерял? А кто он был, твой босс, помнишь?» Димон старательно завел глаза к потолку, поморгал, повздыхал, помучился и, наконец, со слезой в голосе ответил. «Отрезало. Начисто. Что же это такое, а? Это что, я правда умом тронулся? Почему, за что не хватись, не помню». «Дорогой мой, успокойся», — похлопал его по незагипсованной руке Афанасий. «Бывает, но проходит. Ты же не старик у нас еще. память восстановится. Или, может, и не надо ее восстанавливать? К черту! Новую наживешь? Как ты считаешь? Как не надо восстанавливать? Да вы что? Вас бы так шандарахнуло! Димон выкрикнул это с таким натуральным возмущением, что сам себе удивился. «Ну ты и актер! Врешь, не краснеешь!» Афанасий улыбался он. Кажется, был доволен. «Да вот, дорогой мой, не знаю, как тебе и приступить. Разговор у нас будет серьезный. По волнующему тебя вопросу. Лицо у тебя теперь новое. Показать какое?» Он сунул ему под нос фото Батяни. «Знаешь его?» Димону стоило больших усилий удержаться и не ляпнуть «да». Он видел Батяню до операции и хорошо помнил эту внешность. И самого Батяню. Конечно, тот вечер, когда погиб Батяня, запомнился ему навеки. И он, чтобы его не приняли за охранника, должен отвечать: «Я его не знаю». Но вот вопрос. А может, Батяня и Павел были когда-то знакомы? Что теперь делать? Что говорить? Наконец он решился и неуверенно протянул. «Нет, вроде нет, не видал». «Ты уверен? Полностью уверен?» — настойчиво повторил Афанасий, все еще продолжая совать ему под нос карточку. «Ох, да я теперь точно ничего не знаю. Может, я его даже и видал когда-то? Но вот отшибло и не помню, хоть убейте. Это я сейчас стал такой, как на фотке, да? А зачем это?» «Зачем? Я объясню», — ласково ответил Афанасий. «Ты только не переживай, ладно? Поговорим, как мужик с мужиком. Мне нужна твоя помощь, дорогой Паша. И за мной не заржавеет. Честно говоря, это я попросил, чтобы тебя переделали под него. Ничего, не будешь на меня в обиде?» «Да как вам сказать? Ты прямо скажи». «Буду», вздохнул Димон. «А как иначе? Меня никто не спросил. Взяли да переделали, бог знает под кого». «Я не бог, конечно, но я тоже кое-что знаю. Например, что эта переделка во многом тебе поможет. Ты будешь получать большие деньги и практически ни за что, даром». «Так бывает?» «Всякое бывает. А все же, за что вы мне будете платить, Афанасий Петрович?» «Сергеевич, ох, простите, вылетает из головы, ничего не задерживается». «Так, может, не стоит сейчас серьезный разговор заводить? Все забудешь?» «Я постараюсь запомнить». «Ну, по рукам. Рассказываю». Афанасий, который до того говорил негромко, перешел почти на шепот. «Этот мужик, чью фотографию я тебе показал, умер. Не дергайся, Паша. Ничего страшного для тебя в этом нет. Умер случайно, трагически, не своей смертью. Его смерть может погубить многих, в том числе меня. Понимаешь? Я с тобой говорю на чистоту, потому что тебе нужно знать вообще все, чтобы не проколоться в случае чего. Перед смертью ему тоже сделали пластическую операцию». «Здесь?» «Да, здесь. Но жизнь делает свои операции. Одним словом, он нужен мне живым. Понимаешь? Живым и прежним. Как до операции?» «На фотке он до операции?» «Да». «Вспомнил?» «А я должен его знать?» — попытался схитрить Димон, но хитрость не удалась. Афанасий просто пропустил вопрос мимо ушей. «Так вот, дорогой мой», — продолжал Афанасий, — «теперь ты будешь этим человеком, живым и прежним. Ты сделаешь это ради меня?» — в голосе его прозвучала угроза. Он не задавал вопрос, он приказывал. «Ты сделаешь это, понимаешь?» «Да». «А разве у меня есть выбор?» «Тебе не нужен выбор. Я сделал выбор за тебя, и скоро ты будешь меня за это благодарить». «Могу поблагодарить заранее, чтобы потом время не терять». Это Афанасию не понравилось. Видно было, как он передернулся. Но ничего не сказал в ответ на дерзость. Не время нервировать пациента. Он вполне спокойно продолжал. «Этого человека звали Сергей Иванович Дюбин. Запоминай». «Сергей Иванович Дюбин», — послушно, как на уроке, повторил Димон. «Все равно забуду. Это теперь мое имя?» «Да». «А забудешь? Напомню, это не последний наш с тобой разговор. Сегодня я только основное тебе расскажу. Детали потом». Промышлял он, как бы тебе сказать. Он был мокрушником, убийцей. Общался с такими людьми? Димон неуверенно ответил. Разве я теперь упомню? Может, да, но сам вроде не убивал. Ты не убивал, но у тебя на глазах убивали, вдруг проговорил Афанасий. Работа у тебя была такая, нервная, но теперь ты нервничать не должен. Крови боишься? Что? Не знаю. Димон, разумеется, не боялся крови. И про убийство сказал неправду. Случалось ему убивать. Не зря в охранниках ходил все время после армии. На его совести было два трупа. Один — мужчина. Этого ему было не жалко. Жирная туша вроде жопы. Только с нормальной сексуальной ориентацией. Димон замочил его по заказу. Из автомата нашпиговал ему спину пулями, когда тот трудился на телке у себя в спальне. Можно сказать, мужик помер в лучшую минуту своей поганой жизни. Но и девку пришлось прикончить, что бы ни звонила. Вот ее Димон иногда вспоминал и даже слегка жалел. Свежая такая, вся розовая, как ветчина в целлофановой упаковке. Только вот она была, что называется, без целлофана. Как есть, как мама родила. И орала же она. Недолго, правда, орала. И наполовину стала красная от крови. Димон даже сейчас слегка загрустил, вспомнив об этом, хотя ему было впору подумать о себе самом. Афанасий продолжал. «Ты будешь Батяней». Да, такая у него была кликуха. Он был авторитетом, понимаешь? Его уважали, его боялись. Осталось очень много людей, которые хотят и могут за него отомстить. Причем мстить они будут мне, хотя я в его смерти не виноват. Понимаешь? Я не желаю иметь неприятностей из-за того, что так по-дурацки погиб Батяня. Причем на моей территории погиб. Эти люди объяснений не будут слушать. И мне что-то не хочется им ничего объяснять. Я не мальчик, чтобы просить прощения. Вы что, хотите, чтобы они приняли меня за Батяню? Изумился Димон. Если они его хорошо знали, ни почем их не обманешь. Я чего-нибудь напорю, я засыплюсь. Никто не заставит тебя с ними общаться, усмехнулся Афанасий. Они будут знать, что ты жив, видеть тебя. Но только издалека ты будешь давать им указания. Чего? Успокойся. Тебе вообще не придется ничего делать, а указания эти буду давать тебе я. Все просто. Согласен? Решили прибрать их к рукам с потрохами, сообразил Димон. У него при этой мысли даже волосы на голове под повязкой зашевелились. Афанасий не сводил с него глаз, и ему от этого взгляда было не легче. Нехороший был взгляд. «А ты сразу сообразил. Это опасная игра, зато стоящая. Будет хорошо и мне, и тебе. В накладе не останешься». Димон помолчал. Что он мог сказать? Он лежал здесь в бинтах, в гипсе, с новым лицом. Совершенно безоружный, бесправный. Он сделал еще одну попытку что-то узнать. Закинул удочку. А моя семья как же? Твоя семья не будет нуждаться ни в чем. Вы что ли поможете? Луну им с неба сниму и на дверь приколочу, улыбнулся Афанасий. Все для них сделаю. Мое слово закон. Спасибо, конечно. А как же все-таки быть, если я теперь этот дедуля? Что? Батяня. Ох, заради бога, простите, опять память отшибает. Как же они со мной будут жить? Жена моя с детками. У Батяни, наверное, своя семья имеется. Они мне вроде бы по наследству должны остаться. Или я не прав? У него никого нет, успокоил его Афанасий. Не все такие хорошие семьянины, как ты, мой дорогой. Не переживай. Ну, с этим ладно. Недоверчиво продолжал Димон. А все же, как быть, если меня кто-то из его дружков вблизи увидит? Никто тебя не увидит. Это моя забота. Что, сдрейфил? Не без того. Не желаю я попасться этим головорезом. А мне нет дела до того, чего ты там желаешь. Слушай внимательно. Тут Афанасий и вовсе зашептал едва слышно. Ты, конечно, можешь сейчас сказать «нет». Может, это будет не последнее твое слово в этой жизни? Не знаю, но в одном я могу тебе поклясться. Как только ты отказываешься на меня работать, я поступаю с тобой следующим образом. Беру тебя тепленького, вывожу на большую прогулку, показываю издали дружкам Батяне. Те радуются, вернулся кореш. И тут бах, тебя нет, мой дорогой. То есть для них нет больше Батяни. Ты погибнешь у них на глазах. И не от моей руки. И мои люди в этот миг даже близко стоять не будут. И будет все это представление даваться на чужой территории. Я остаюсь в стороне. Я чист перед ними. У меня нет проблем. Я устрою все так, что они поверят. Видели смерть Батяни. Они соберут тебя по кусочкам, закопают в землю, напьются на твоих похоронах, трахнут в твою честь кучу девок. Ты этого хочешь? Или предпочитаешь сам пить и сам девочек трахать? Лучше уж самому, едва вымолвил Димон. Он понял, что выбора нет. Да, такие дела лучше никому не поручать, криво улыбнулся Афанасий. Ты молодой, зачем тебе умирать? Все радости жизни будут к твоим услугам. Никаких проблем. Все твои проблемы решать буду я. Ну, вот, кажется, и все. Что молчишь? Или еще чем-то недоволен? Всем доволен. Спасибо огромное. Дрогнувшим голосом отозвался в конец уничтоженный Димон. Только вот начал, так говори. А что вам мешает попользоваться мною живым, а потом, как вы говорите, бах, и нет Батяни, и нет проблем? Хорошо, в таком случае у меня тоже есть к тебе вопрос. Скажи-ка, а что мне мешает вот прямо сейчас отдать приказ тебя убрать? Скривил тонкие губы Афанасий. Выгода, ответил тот, вам выгоднее, чтобы я остался в живых. Вот и ответ на твой вопрос. Нет. Ты мне нужен именно живой. С твоей головы даже волос не упадет. И запомни, я человек серьезный. Если я даю слово, мне верят. И не такие люди, как ты. Большие люди. Если снова заведешь свою шарманку, я просто на тебя рассержусь. Димон вздохнул. Все ясно. Никаких больше возражений. Я этот, как его там... «Ладно», — встал Афанасий, — «запомнишь, когда у тебя с головой все наладится. И, конечно, ты должен понимать, о нашем разговоре никому ни слова, ни врачу, ни медсестре, ни Никите Павловичу. Они все мои люди, но мне вовсе не нужно, чтобы они были в курсе. Если ты проболтаешься, я все равно узнаю. И тогда, бах, тебе обеспечен». «Буду нем, как могила», — пообещал Димон. Если даже пытать будут, не скажу. Да и забуду все сразу, наверное. Я тебе забуду. Постарайся, чтобы то, что нужно, у тебя в голове задержалось. В твоих же интересах. Мне идиот беспамятный не нужен. Лечись, старайся, иначе... Бах! Именно. Я буду часто к тебе приходить, кивнул ему босс. Очень часто. Со мною ты сможешь говорить откровенно. Но только со мною, понял? С этого момента ты мой человек, а о своих людях я забочусь. Никто еще не жаловался. Спасибо за заботу. Афанасий ничего не сказал. Повернулся и вышел. Димон полежал, тоскливо глядя в потолок, и тихо прошептал. Как я влип, Боже, как я влип. Глава 15. Омар с трудом поднял с подушки растрепанную голову. Сощурился. В комнату вошли двое — Жопа и Афанасий. Многочисленная охрана застыла за распахнутой дверью. Омар с минуту моргал своими длинными девчоночьими ресницами, пытаясь сообразить, что здесь происходит. Наконец до него понемногу дошло. Он узнал Жопу. «Я вас знаю», — прохрипел он, садясь на постели. «Это вы, начальник клиники?» «Начальник клиники я», — отрезал Афанасий, приглядываясь к этому расхристанному парню. «Пора нам с тобой познакомиться поближе». Омар смотрел на него неподвижными пустыми глазами. Потом отвернулся, уставился на окно. По стеклу с внутренней стороны ползла муха. Окно было открыто. Афанасий тоже посмотрел на окно. Подошел к нему, раскрыл створку пошире, просунул руку, взялся за решетку, подергал. «Крепко сделано, начальник», — заметил Омар. «В чем дело?» «Скажи-ка мне, Никита», — не поворачиваясь, окликнул Афанасий, «сколько анаши полагается в день нашему заключенному?» «Шутите?» — изобразил справедливое негодование Жопа. «Конечно, нисколько». «А жаль», — вздохнул Омар. «Вот вы мне водки даете. Зачем она мне нужна? Меняю законную порцию на пакет анаши». «По цене не соответствует», — отрезал Афанасий. «Дороговато ты ценишь свою водку». «Если вам жалко, позвоните сестре. Она за все вам заплатит», — предложил с издевательской усмешкой Омар. «Да, пора бы мне всерьез поговорить с твоей сестрой». «Что вы против нее имеете?» — взвился Омар. «Зачем вы к ней прицепились? Зачем вы меня украли? При чем тут Аида? У нее было достаточно несчастий, слишком много для одной женщины». «Твоя сестра, Омар, женщина, прямо скажу, необычная», — спокойно ответил Афанасий. «Не знаю даже, чувствует ли она себя несчастной. Подумаешь, мужа убили». «Вы этим не шутите». «Я-то не шучу. Не тот у меня нрав. А вот твоя сестра — большая шутница». «О чем это вы?» «В убийстве своего мужа твоя Аида играла первую роль. Чепуха это». «Ты вроде бы не мальчик», — нахмурился Афанасий. «А на серьезные темы с тобой говорить нельзя». «Думаешь, я буду тебе что-то доказывать?» «Нет, я не так дешево ценю свое слово». «Твоя сестра убила собственного мужа. Я это знаю». «Да зачем ей это?» — воскликнул Омар. «У нее же дочь осталась». «Дочь тут ни при чем. Муж твоей Аиде мешал. Она прознала о нем кое-что, и это ей сильно не понравилось. Она убила его. Взяла дела твоей семьи в свои руки». «Нет, делами занимается Сайка». «Только с виду, сынок, для понта. Да к тому же она больна». «Сайка больна?» — встревожился Омар. «Что с ней? Почему я не знал?» «А ты много знал о своей семье?» «Не ваше дело. Что с нею?» «Отравление». «Не понял?» «Твоя Аида отравила сестру». «Неправда!» — вскочил с постели Омар. Гнев придал ему силы. «Вы все врете! Зачем?» «Ты глупый мальчишка, наркоман, подонок!» — отчеканил Афанасий. «Но ты любимец Аиды. Она рассказывала тебе о своих любовниках?» «У нее не было любовников». «А я знаю, что были. Один из них, кажется, мне знаком. Он был врач, верно?» «Даже если у нее кто-то был, это ее личное дело», — отрезал Омар. «Ее дело, а не ваше. Не лезьте к моей родне». «Твоя родня мне поперек горла, особенно Аида. Это абхазская шлюха». «Ответите за свои слова», — тяжело задышал Омар. «За это отвечают». «Шлюха, убийца, отравительница собственной сестры», — спокойно продолжал Афанасий. «Все это о ней, ручаюсь». «Аида не делала этого». «Тогда, наверное, это сделал ты?» — усмехнулся Афанасий. «Не рыпайся, сынок, ты попался. Сядь, поговорим спокойно». Он велел Жопе прикрыть дверь, но из комнаты не уходить. Тот так и сделал, оставив охрану с носом. Сам присел в уголке и навострил уши. Омар отскочил к окну, сжал кулаки. «Что вы прицепились к моей семье? Если меня украли, чтобы получить выкуп, почему не дали знать сестрам? Они вам заплатят». «У них нет столько денег». «Найдут», —